Глава 52. Утреннее субботнее совещание пришлось проводить в конференц-зале отдела тяжких преступлений. Разместить разросшуюся команду оказалось непросто. Присутствовали все, в том числе, как с удовлетворением отметил Рой Грейс и Глен Брэнсон, объяснившие, что свояченица поведет детей в бассейн и присмотрит за ними до вечера. Первое слово взяла Белла Мой. Работая по информации вашего контакта, Гектора Уэбба, считающего, что большая часть украденного будет вывезена из Соединенного Королевства в контейнерах, я уделяю основное внимание кораблям, которые могут забирать контейнеры из местных портов. Грейс заметил, что, выступая, она дважды взглянула на Нормана Поттинга. Неужели между ними действительно что-то есть? Вопрос этот занимал его все больше и больше. Вчера я разговаривала с начальником Шоромского порта в его офисе. Просмотрели список грузовых судов, ушедших после 8 вечера вторника 21-го. Раньше этого времени похищенные из дома Эйлин Маккуиртер вещи попасть туда не могли. Заходить в порт и выходить грузовые корабли могут только за 4 часа до и 4 часа после прилива. Следующий прилив был в 2:38 среды 22-го и потом в 15 часов 3 минуты. Она снова стрельнула взглядом в сторону Поттинга, и на этот раз старый хрыч подмигнул в ответ. Неужто что-то есть? Белый и такой замшелый распутник, как Поттинг. Впрочем, теперь его мало что удивляло. Белла взяла со стола несколько скрепленных листков. Все суда с массой груза более 500 тонн должны иметь включенные транспондеры системы опознавания для Центральной Европы, усовершенствованный вариант системы распознавания свой-чужой, использовавшийся нашим военно-морским флотом в годы войны. Принцип работы тот же, что и у системы идентификации самолетов при контроле воздушного трафика. Находясь в море, все грузовые суда постоянно отслеживаются. Это новшество ввели после 11 сентября. «И что будет, если они отключат транспондер?» — спросил эксперт-криминалист Дэйв Грин. «Для этого нужна очень веская причина», — ответила Белла. «Например, они находятся в водах, где есть угроза нападения сомалийских пиратов. В ситуациях подобного рода отключать приборы разрешается». Она постучала пальцем по своим листкам. «Здесь список всех грузовых судов, отплывших после 8 вечера 21 августа. Здесь же и транспортные накладные. Торрент перевозит металлолом. Анки Анжела с грузом овса. Уолтер Хамман с удобрениями». «У нас есть их пункты назначения?» — перебил ее Глен Брэнсон. «Есть». «Хорошая работа, Белла», — сказал Грейс. «Во-первых, нам нужно знать, не отклонился ли какой-то из этих кораблей от маршрута. Во-вторых, нам нужно взаимодействовать с Интерполом для проверки тех выгруженных контейнеров, которые не указаны в накладных. Необходимо отправить в Интерпол список украденного у Эйлин Маккуиртер». «Будет сделано, сэр». «Как насчет грузовиков на паромах?» — спросил детектив-констебль Алек Дэвис. «У меня есть список всех, которые находятся в радиусе сотни миль от Брайтона. Работа огромная». Белла посмотрела на Роя Грейса. «Мы ищем черные Порше с суссекскими регистрационными номерами, но пока никого из владельцев на заметку не взяли. Хорошо бы расширить параметры». «Да, провести проверку по всей стране. Они могли воспользоваться и перекупленной машиной». Руку поднял детектив-констебль Джон Экстер. На столе перед ним лежала стопка журналов. «Сэр, у меня тут Antiques Trade Gazette. Думаю, всем в команде было бы полезно почитать. Здесь про одну турецкую криминальную семью в Лондоне с очень хорошей системой дистрибуции на тамошнем антикварном рынке. Перечисляются все ярмарки и рынки, и есть календарь аукционов, как местных, так и заграничных. Кто почитает, узнает кое-что о торговле антиквариатом и о рынках сбыта». «Спасибо, Джон», — кивнул Грейс. «Раздай, пожалуйста, всем». Экстон протянул журнал сержанту Поттингу. «Извини, Норман, но девушки на третьей странице нет. Не совсем твое чтиво». По комнате прокатился смешок, усмехнулся даже Рой Грейс. Поттинг поджал губы. «Кстати, Джон, слышал анекдот про леди, которая вышла замуж за археолога?» И снова они переглянулись, Поттинг и Белла Мой. «Нет, не слышал». «Она выразилась так. В этих отношениях хорошо хотя бы то, что чем больше я старею, тем сильнее его интерес ко мне». Все, кроме Глена Брэнсона, рассмеялись. Грейс с удовольствием отметил, что его люди в хорошем настроении. Он по своему опыту знал, что наилучших результатов достигает команда, в которой есть дух товарищества. Беспокоило его только состояние друга. Надо бы поплотнее подключить его к расследованию. «Глен, у меня для тебя есть задание». Свяжись с испанским отделением Интерпола. Выясни, не было ли отмечено за этот уикенд случаев подозрительной смерти в районе Марбелья. Или, может быть, нападений, или избиений, ладно? Хотите, чтобы я лично проверил? А, босс? Уикенд на солнышке, я бы не отказался. Грейс улыбнулся. Не на этой стадии. Он повернулся к аналитику Анна-Лизе Винер. Есть что-нибудь похожее на наш случай? Одно дело в Ньюкасле, сэр, и одно в Глазго. Я ими займусь. Грейс с надеждой оглядел присутствующих. Еще что-нибудь? Но больше ничего ни у кого не было. Вечернее совещание назначаю на 5. Если ничего нового не будет, то все свободны до утра. Окей? Возражений не последовало.